Глава 14. Следующие 20 минут мы слушали историю о наркотиках и проституции на улицах Лос-Анджелеса. По словам Робертс, эти два порока на рынке элитных эскорт-услуг постоянно шли бок о бок, одно сопутствовало другому, что увеличивало доходность каждой любовной связи больше, чем в два раза. Вот тут на сцене и появлялся Гектор Аранде-Моя. В обычной жизни он был посредником, килограммами перевозил через границу кокаин и распространял среди дилеров нижнего звена. Имел склонность к американским проституткам и, придерживая немного порошка для себя, расплачивался за любовные утехи кокаином. Так он быстро стал источником поставок для многих элитных девочек, промышляющих в Восточном Голливуде и Беверли-Хиллз. В ходе рассказа мне стало ясно, что я знал о Глории Дейтон далеко не все. Подтвердились и предыдущие подозрения. В последней сделке, которую я заключил для нее, мною лишь умело манипулировали. Внешне я изо всех сил продолжал притворяться, что Робертс не рассказал ничего нового, но в глубине души, даже спустя 8 лет, чувствовал, что мной воспользовались, я был марионеткой. «Как долго вы, Глори и Трина, были знакомы с Гектором до его ареста?» — спросил я, когда история подошла к концу. «Наверное, несколько лет». «Каким образом вы узнали про его арест?» «Трина позвонила. По слухам, его взяло управление по борьбе с наркотиками. Больше ничего не помните?» «Она еще сказала, что придется искать другой источник, так как Гектор в тюрьме. Я ответила, что мне это неинтересно, я хочу завязать». Я кивнул, пытаясь систематизировать полученные сведения и размышляя, какое они могли иметь отношение к той игре, которую затеял Фулгони. «Мисс Робертс, вам знаком адвокат по имени Сильвестр Фулгони?» Наморщив лоб, она сказала «нет». «И никогда о нем не слышали?» «Никогда». Я нутром чуял, что Робертс нужна Фулгони, чтобы подтвердить уже имеющуюся у него информацию. Получалось, что вероятный источник этой информации — Трина Трикс, и, возможно, именно она обнародовала имя Глории Дейтон. Валенсуэла не упоминал про повестку Трине Раферти, потому что Фулгони ее уже выслушал. Я снова посмотрел на Кендалл. «Вы когда-нибудь разговаривали с Глорией про Мою или про полицейскую облаву?» Она покачала головой. «Нет. Кроме того, я думала, что она завязывает. Как-то раз она мне позвонила, сказала, что находится в клинике и собирается уехать из города, как только выйдет. Я из города не уезжала, зато ушла из бизнеса». Я понимающе кивнул. «А имя Джеймс Марко вам что-нибудь говорит?» Пытаясь что-то прочесть по ее лицу, я понял, что она довольно красива. «Нет, а должно?» Робертс отрицательно покачала головой. «Не знаю. Клиент? Большинство парней не называют настоящие имена. Вот если бы вы мне показали фотографию... Насколько мне известно, он федеральный агент. Полагаю, из управления по борьбе с наркотиками». Робертс снова покачала головой. «Тогда я его не знаю. В то время я не была знакома ни с одним агентом из управления по борьбе с наркотиками. Знавала нескольких девочек, которые работали на федералов, хуже не бывает. Это пожизненно, понимаете, о чем я? Как информаторы. Если они в вас вцепились, потом не выйдешь. Не позволят. Сутенеры и те лучше. А федералам только и надо, чтобы им таскали дела». «Марко так заарканил Глорию?» «Мне она ничего не говорила». «Но такое возможно?» «Все возможно. Тот, кто стучит федералам, не станет кричать об этом на каждом углу». «Да, тут не поспоришь». Я пытался придумать, какой вопрос задать следующим, но в голову ничего не шло. «Чем вы занимаетесь сейчас?» — наконец поинтересовался я. «Ну, то есть чем зарабатываете?» «Преподаю йогу». «Открыла студию неподалеку на бульваре». «А сами чем сейчас занимаетесь?» Я понял, что мой обман вскрылся. «Я вас знаю», — продолжила она. «Точно. Вы были адвокатом Глории, и вы вытащили того парня, который потом на машине убил 2 людей». «Да», — кивнул я, — «тот самый адвокат. Простите мне этот фарс. Я пытаюсь понять, что случилось с Глорией, и...» «Это сложно?» «Что сложно?» «Ну, жить своим прошлым». «Ответить я не успел», так как раздался резкий стук в дверь, от которого все в комнате вздрогнули. Робертс подалась вперед, приготовившись встать, но я тихо сказал: «Возможно, вы не захотите открывать». Она застыла, наполовину приподнявшись из кресла, и прошептала в ответ: «Почему?» «Думаю, вам принесли повестку. Адвокат Мои Фулгони хочет зафиксировать в письменном виде ваши показания. Как раз о том, о чем мы сейчас разговариваем». Робертс испуганно села в кресле. Я кивнул Эрлу, он встал и тихо прошел в прихожую, чтобы проверить мою догадку. «Что мне делать?» — прошептал Робертс. «Сейчас просто не открывать», — предложил я. «Повестку...» Более громкий стук эхом разнесся по дому. «Повестку должны доставить вам лично. Пока вы избегаете посыльного, на нее можно не реагировать. У вас есть черный ход? А то он может сидеть на улице, поджидая вас». «Боже мой, что же это творится?» В комнату вернулся Эрл. Он посмотрел через глазок. «Валенсуэла?» — шепотом спросил я. Он кивнул в ответ, а я снова взглянул на Робертс. «Если хотите, я могу принять повестку от вашего лица, а потом пойти к судье и ее аннулировать». «В смысле?» «Выбросить. Убедиться, что вы с этим делом не связаны и не будете давать показания». «И что я вам буду за это должна?» Я покачал головой, ровным счетом ничего. «Я сделаю это бесплатно. Вы помогли мне, я помогу вам. И не позволю вас втянуть». Я сомневался, что смогу выполнить свое предложение, но все равно его сделал. Меня подтолкнул ее страх. Она с ужасом поняла, что от прошлого не сбежать, и меня это тронуло. Снова раздался стук, и сейчас Валенсуэла позвал Робертс по имени. Эрл вернулся к глазку. «У меня свое дело», — зашептал Робертс, — «клиенты. Они не знают, чем я занималась в прошлом. Если история всплывет, я...» Она готова была разрыдаться. «Не волнуйтесь, не допустим». «Не понимаю, зачем я давал эти обещания? Добиться того, что повестку признают недействительной, проще простого. Но Фулгони мог запросто начать процесс заново. И разве я в состоянии контролировать СМИ? В данный момент...» Вся эта ситуация не попадала в поле зрения журналистов. Однако апелляция Мои содержала обвинение в адрес правительства, и если это вынесут на публику, общественного внимания не избежать. А затронет возникший интерес таких второстепенных персонажей, как Кендалл Робертс, или нет, никому не известно. В любом случае, не в моей власти это предотвратить. К тому же оставалось дело Лакосса. Я еще сам не разобрался, как выстроить защиту клиента с учетом апелляции Мои. Ну, как минимум, я смогу совершить отвлекающий маневр, чтобы внести путаницу в линию обвинения и заставить притяжных задуматься и о других возможных сценариях. «Он ушел», — сообщил вернувшийся в гостиную Эрл. «Еще придет», — пообещал я, посмотрев на Робертс. «Или будет сидеть и ждать вас. Хотите, чтобы я с этим разобрался?» Подумав минутку, она кивнула. «Да, спасибо». Попросив ее телефонный номер и адрес студии йоги, я все записал и сказал, что сообщу, когда аннулирую повестку. Потом поблагодарил ее и Эрла и вышел. Я уже вытаскивал телефон, хотел позвонить Валенсуэле и пригласить его обратно, чтобы забрать повестку, когда увидел, что в этом нет необходимости. Он ждал меня, сидя на капоте Линкольна, опершись назад на руки и подставив лицо солнцу. «Мик, ты это серьезно?» — проговорил он, не меняя положения. — Духовенство! Как низко ты можешь пасть! Я распростер руки, подобно священнику перед паствой. Я словно проповедник в зале суда. Взываю к 12 апостолам, богам вины. Венесуэла скользнул по мне взглядом. Ну, все равно низко и подло. Тебе должно быть стыдно. Лезешь вперед меня, прячешься, подговариваешь не открывать. Он все правильно понял. Я кивнул и жестом попросил его слезть с капота. «Итак, Вэл, мисс Робертс теперь моя клиентка, и я уполномочен принять повестку Фулгони от ее лица». Он соскользнул с машины, нарочно проехав по краске цепочкой, на которой висел прикрепленный к поясу бумажник. «Ой, виноват. Надеюсь, я ее не поцарапал, ваше преподобие». «Давай повестку и катись». Валенсуэла вытащил из заднего кармана свернутый документ и шлепнул мне его в ладонь. «Ну и отлично», — сказал он, и помахал кому-то в доме за моей спиной. «Теперь хоть не надо торчать тут весь день». Развернувшись, я увидел Кендалл, которая наблюдала за происходящим через окно гостиной. Я тоже помахал ей, словно сигнализируя все в порядке, и она закрыла шторы. Я снова повернулся к Валенсуэле, а он уже вытащил свой телефон и щелкнул меня с повесткой в руке. «Это лишнее», — сказал я. Учитывая твою репутацию, не уверен. Расскажи, как все прошло с Джеймсом Марко. Удалось вручить ему повестку, или он разыграл неприступность? В твоем присутствии, Мик, я больше не пикнул. Кто мне заливал, что дашь работу, что я буду носить документы? Вранье все, да? Я пожал плечами, вряд ли стоило сжигать мосты. Но меня напрягло то, что он пытался оцарапать цепочкой капот моего авто. Возможно, — сказал я. У меня уже есть следователь на полный день. Обычно такими делами занимается он. И замечательный, Мик. Мне твоя работа даром не сдалась. Увидимся. Он направился по тротуару прочь, а я смотрел ему вслед. Да, увидимся, Вэл. Забравшись на заднее сиденье, я велел Эрлу отправляться на бульвар Вентура по направлению к студию. Решил взглянуть на заведение Кендалл Робертс. Без особых причин, просто эта женщина меня заинтриговала. И я хотел понять, что же она создала и что так старалась защитить. «Ты здорово выкрутился там, Эрл. Теперь день не прошел зря». Он посмотрел на меня в зеркало и кивнул, набираясь опыта. «Это точно». Я достал телефон и набрал Лорну. Со времени нашего последнего разговора ничего не изменилось. Я сообщил ей про общий сбор на следующее утро, а она сказала, что Сисков уже все передал. Тогда я попросил убедиться, что кофе и пончиков хватит на пятерых. «А кто пятый?» — поинтересовалась она. «К нам присоединится Эрл», — ответил я, посмотрев на него в зеркало заднего вида. Видны были только его глаза, но я был уверен, что он улыбается. После разговора с Лорной я позвонил Сиску, и тот сообщил, что находится в дилерском центре «Феррари» на бульваре Уилшер, примерно в 20 кварталах от Беверли-Уилшер. По его словам, центр был напичкан камерами, чтобы присматривать по ночам за таким ценным парком. «Дай угадаю», — сказал я, — «тот тип в шляпе?» «Ага». Уже 5 месяцев Сиско в свое свободное время разыскивал того мужчину в шляпе. Его сильно донимало то, что он не сумел найти ни одной камеры в Беверли-Уилшер или ближайших окрестностях, которая зафиксировала бы лицо того типа или как он садился в машину, чтобы проследить за Глорией Дейтон. Водитель, подвозивший той ночью Глорию, сообщил Сиску точный маршрут от отеля до ее дома. И Сиску проводил все свое время на этих улицах, проверяя организации и жилые дома с камерами, ну так, на всякий случай, вдруг они зафиксировали автомобиль, в котором Глория возвращалась домой. Он даже связался с управлением транспорта, чтобы просмотреть записи с дорожных камер вдоль всего маршрута по Беверли-Хиллз, Восточному Голливуду и Лос-Анджелесу. Для него это стало делом профессиональной чести. Меня же надежда отыскать человека в шляпе покинула давным-давно. След остыл и покрылся льдом. Системы безопасности обычно хранят информацию лишь месяц, и в большинстве мест, где расспрашивал Сиску, ему сказали, что той ночи, когда произошло убийство Глории Дейтон, видео нет, что он просто опоздал. «Так, бросай это дело», — велел я. «У меня есть имя, которое нужно поставить приоритет. Разыщи как можно скорее». Я продиктовал имя Трины Раферти и коротенько пересказал разговор с Робертс. «Если она еще занимается проституцией, то может оказаться где угодно», — заметил он, — «от Лос-Анджелеса до Майами. Может статься, это даже не ее настоящее имя». «Мне кажется, она не уехала», — подбодрил я. «Думаю, Фулгони мог ее спрятать. Нужно ее найти». «Ладно, займусь. Но к чему такая спешка?» «Разве она не расскажет то же, что и Робертс?» «Кто-то знал, что Глори Дейс была тайным информатором и подстроила арест Мои. Это не Кендалл Робертс, по крайней мере, она так утверждает. Остается Трина Трикс. Думаю, Фулгони уже до нее добрался, и мне нужно узнать, что она ему рассказала». «Понятно. Ну и отлично. Если что, сразу звони». Я нажал отбой. Эрл предупредил, что мы подъезжаем к адресу, где располагалась студия йоги «Гибкость», которой владел Робертс. Автомобиль прополз мимо фасада студии. Я прочитал часы работы и увидел, что студия открыта с 8 до 8 каждый день. Внутри виднелись люди, все женщины, все в позиции собака мордой вниз, на резиновых ковриках на полу. Знакомая поза. Моя бывшая жена была ярым поклонником йоги. Любопытно, клиенты Робертс понимают, что выставлены на обозрение всей улицы и прохожим на тротуаре? Ведь во многих позах йоги проглядывает иногда едва заметная, а иногда явно выраженная сексуальность. И мне показалось странным, что одна стена студии от пола до потолка стеклянная. Пока я задавался этим вопросом, Какая-то женщина в студии подошла к стене и поднесла руки к глазам, жестом изображая, что смотрит на меня через бинокль. Такой вот непрозрачный намек. «Можно двигать, Эрл», — сказал я. Автомобиль набрал скорость. «Куда едем?» «Давай дальше возьмем у Арта сандвичи, а потом навестим Зигеля».